«Русь Гусь» представляет курс Александры Баженовой-Сорокиной «Разум и чувства в мумитроле». Курс вышел при поддержке Института Финляндии в Санкт-Петербурге. Лекция третья. О чем скучают муми-мама и муми-папа? «Ты что, правда не знаешь, какую важную роль этот трамвайчик сыграл в моей жизни?» – спросил он. «Кажется, ты выиграл его в лотерею или что-то вроде того», – отозвалась мама. Папа покачал головой, высморкался и вздохнул. «Так я и думал», – сказал он. «А вдруг бы я сегодня утром умер от простуды? Никто из вас так бы и не узнал историю моего трамвайчика». «Мемуары папы Мумитроля», они же «Мемуары Мумипапы», четвертая книга цикла о мумитролях, одна из самых любимых во всем мире. Что не совсем обычно, это же предыстория приключений из первой книги Тувенца. То есть это история о детстве и молодости Мумипапы, о его первых приключениях, о том, как он вместе со своими друзьями плавал на корабле и о том, как он познакомился с муми-мамой. В этой истории мы знакомимся с Фредриксоном, Юксаре и Шнусселем. Последнее — это папа Снусмумрика и папа Снифа. А еще эта книга одновременно рассказывает и о том, как папа начал писать мемуары, как что-то у него получается и не получается написать, как он лежит на диване и читает эти мемуары жителям дома мумитролей. Тут стоит вспомнить о том, что Тув Янсен писала книги о своих любимых людях. И, конечно же, прототипами муми-мамы и муми-папы были ее собственные родители. Муми-папа — это такой муми-тролль, который всегда мечтает о новых приключениях, он очень бодрый, активный, одновременно постоянно философствует и мечтает о карьере писателя. А муми-мама гораздо более скромная, спокойная, при этом от нее просто исходит уют, она делает мир лучше вместе со своей сумочкой, с каждой чашкой кофе или лимонада, которыми она всех снабжает. Но зачем писать целую книжку о том, как папа пишет книжку, вообще книжку о книжке? История семьи и рода, она важна и для мумитролей, и для самой Туви Янсен. И здесь ей важно показать, как у муми-папы когда-то были приключения, первая любовь, все как у муми-тролля. А в какой-то момент оказывается, что его приключения уже в прошлом. И ему остается думать об этом времени, о себе молодом. И отчасти для него это грустно. Чувство, которое он испытывает, мы сейчас называем словом ностальгия. Но это чувство не то, чтобы было с людьми испокон веков. Дело в том, что появилось оно, по крайней мере, само название ностальгия, в новое время, в 17 веке, когда швейцарские солдаты, которые находились вдали от дома, воевали, стали говорить о том, насколько им тяжело, как они думают о своей родине, хотят вернуться. Причем, ну, они не просто хотели вернуться, а это самое чувство ощущалось как болезнь, из-за которой ты не можешь наслаждаться сегодняшним моментом, радоваться жизни и нормально воевать. Довольно быстро, конечно же, когда они дома оказались, стало понятно, что ностальгия — это не просто тоска по дому, где ты сейчас не находишься, а еще и по дому, которого уже нет, потому что, ну вот, прошло какое-то время, ты вернулся, а все изменилось. Получается, что ты скучаешь по чему-то, чего у тебя уже быть не может, а когда-то было. Ностальгию воспринимали скорее именно так. А дальше у нее появилось довольно много разновидностей. И часто мы скучаем не только почему-то, что у нас было в прошлом, а еще и потому, чего у нас в прошлом не было даже. Но о чем мы почему-то мечтаем, как о неком волшебном прошлом. В любом случае, мы думаем о том, чего не можем получить прямо сейчас, и часто в этот момент не можем наслаждаться миром вокруг нас, радоваться тому, что происходит, и пытаемся разными способами как бы сделать, чтобы то, о чем мы думаем, стало настоящим. Таким образом, мемуары работают, ну, очень хорошо, потому что можно приукрашать и перепридумывать свою жизнь, делая ее еще более интересной, занимательной, как это делает муми-папа. Он становится еще более героичным в своих мемуарах, и жизнь его уже выглядит как просто настоящий роман приключений. Но за исключением отдельных незначительных преувеличений и неточностей, которые наверняка лишь украсят эту автобиографию и добавят местного колорита и живости, я ни словом не погрешу против истины. При этом ностальгирует в книгах Тув Янсен не только «Мумий-папа». В более поздних книгах вообще становится меньше настоящих приключений, каких-то страшных напастей и историй, где было бы много действия. А больше всплывают вопросы, связанные с взрослением, с тем, как друг с другом общаются герои, разговоры о дружбе, о любви, а еще о том, что когда кто-то взрослеет, мумий-тролль взрослеет, то родители становятся уже не главными героями этой истории. Хотя в мире Туве Янсен никто не стареет и не умирает. В предпоследней книге цикла «Папа и море», которая была написана после смерти папы самой Туве Янсен, мумий-тролли отправляются жить на маяк на острове. Собственно, папа хочет новых приключений, наконец, для себя. И вместе они решаются на опасное путешествие. И затем им нужно обживать этот новый, не очень понятный мир, где все совсем-совсем по-другому, чем было в «Мумидоле». И тут тяжело становится «Муми-маме». Она скучает по долине мумий-троллей, по своей обычной жизни, прежней, по дому, в котором было всю жизнь полно-полно гостей, а теперь там только мумий-папа, мумий-тролль и малышка Мю. Но довольно быстро она находит неожиданный выход, не менее творческий, чем написание мемуаров. Каждый раз, сидя у окна и глядя на море, она рассеянно рисовала новый цветочек, и мысли ее при этом были далеко. Иногда она даже удивлялась при виде этих цветов. Они вырастали как будто сами по себе и становились все красивее. Мама одновременно пытается сажать цветы и рисовать. Затем ей нужно отдать карандаш папе, и тогда она берется за краски для стен и начинает рисовать свой сад на стене маяка. Цветок за цветком распускались на стене розы, календулы, фиалки, пионы. Мама почти что испугалась, увидев, как здорово она умеет рисовать. На границе с полом колыхалась высокая зеленая трава, а на самом верху мама хотела нарисовать солнце. Но пришлось обойтись без него. Желтой краски не было. В какой-то момент она настолько этим увлекается, что сад просто оживает. Пока она смотрела на небо, вечерняя заря прокралась по стене вверх, и вдруг ожили и засветились цветы в мамином саду. Сад распахнулся, вычищенная граблями дорожка с ее странной перспективой. Перспектива странная, потому что мама так рисует. Выправилась и повела прямо к крыльцу. Мама положила лапу на ствол дерева, он был теплым от солнца, и мама почувствовала, как на сирене распускаются цветы. «Я хочу домой! Хочу, наконец, домой с этого ужасного пустого острова, от этого злого моря!» Она обняла ствол яблони и закрыла глаза. Кора была шершавой и теплой, морской гул стих. Мама ушла в свой сад. Комната опустела. Она действительно оказывается внутри своего сада и некоторое время, день за днем, отлучается в сад, где живет своей жизнью, пока ее семья живет жизнью на острове. И, как ни странно, получив такую возможность, она легче переживает и вот эту жизнь новую. У нее появляются и какие-то новые веселые моменты. Она начинает по-другому общаться с мумий-папой и с мумий-троллем. Настолько, что в какой-то момент ностальгия отступает, а с ней исчезает и вот это странное волшебство. Мама глянула на остальных и подошла к своей картине, приложила лапу к стволу яблони. Ничего не произошло. Это была просто стена, красивая, отштукатуренная стенка. «Я только хотела проверить», — подумала мама. «Так и есть. Я не могу туда попасть, потому что больше не тоскую по дому». На самом деле мы можем столкнуться с ностальгией в любом возрасте, потому что она связана скорее не со временем, а с переменами. Когда мы переходим из детского сада в школу, когда меняем школу, когда мы переезжаем в другой город или в другую страну, когда уезжает кто-то близкий или с ним что-то происходит. В данном случае мы не можем избежать желания сделать все как было и вспоминать, как было, немножко лучше, чем оно было на самом деле. Но плохого в этом ничего нет. И вот Туве Янсен предлагает нам творческий выход из этой ситуации. Ее собственным лозунгом было «Работай и люби». И как мы видим, не только «Мумий-папа» и «Мумий-мама», но и сама она писала и рисовала книги о том, что она любила и почему тосковала по родителям, по детству. И явно ностальгия с этим вместе понемножку отступала. Следующая лекция о том, почему вокруг Морры все леденеет и как мумитролль смог ей помочь. Гусь-гусь.